Глава вторая. Когда Нилин со своим новым другом вошли в квартиру, тот сразу спросил: «А у тебя есть горячая вода?» «Конечно, бери свежее полотенце, мой запасной халат и дуй в ванну». Скворцов долго приводил себя в порядок. Наконец вышел, довольный и улыбающийся. Нилин поставил на стол тарелки с горячими домашними котлетами и откупорил бутылку армянского коньяка. «О, это по-царски! Как приятно чувство свободы! Антиауритов я тебе покажу завтра, а сегодня мне нужно рассказать мои приключения. Должен сказать, что все это время я не только охотился за антиауритами, но и продолжал заниматься научными изысканиями. Ты отличный психиатр, поэтому знаешь, что собой представляет человеческое подсознание. Как известно, это громадный терминал, где в многочисленных отсеках разложена та или иная информация. Все события нашей жизни записываются на своеобразную видеопленку, и все это хранится в этом гипотетическом терминале. Сотню лет назад, с посылки Зигмунда Фрейда, считалось, что таким образом сохраняется жизненный опыт отдельно взятого человека. Но 50 лет назад один из его учеников, Карл Густав Юнг, заявил, что на этом складе хранится вообще опыт всего человеческого рода. Другими словами, в нашем мозге находится все то, что происходило с сотнями поколений наших предков. Вся эта информация не лежит на поверхности. Если вернуться к нашей метафоре с терминалом в голове, то есть чем старше этот опыт, тем в более отдаленных от входа помещениях он лежит. В случае со способностью видеть ауру было достаточно просто, так как этот навык все еще присутствует в нашей жизни. Во всяком случае, в периоде детства. А вот другие способности... Тут пришлось попыхтеть. Слава богу, у меня есть надежные друзья, мои коллеги по работе, психологи Слава и Кира. Они стали моими добровольными подопытными кроликами. Я погружал их в глубокий гипноз, и мы совершали возрастную регрессию на тысячи лет назад, а потом и на миллионы. «Ну и что тебе удалось узнать?» — спросил заинтригованный Нилин и налил по третьей рюмке коньяка. Скворцов посмотрел коньяк на свет, выпил, кивнул и продолжил свое повествование. «Дорогой Андрей, мы добились потрясающих результатов. Ошеломляющие научные открытия сыпались, как из рога изобилия. Все это проще показать, чем рассказать. Когда Слава и Кира приедут, сам все увидишь». «Они едут к нам?» «Конечно. Один я не справлюсь с антиауритами». «Когда же ты им позвонил?» «Когда мы сидели в ординаторской, где ты меня готовил, к знаменитой Мерзликинской комиссии». «Ах, верно. Тогда я выходил на пару минут». «Они приедут завтра вечером. А до их приезда я познакомлю тебя с милейшими инопланетянами. После этого решишь, стоит ли тебе идти с нами или нет». «Обижаешь, дружище? Думаю, что еще один психиатр, да к тому же бывший морской пехотинец, вряд ли вам помешает». «Договорились? Я не сомневался, что все это тебя заинтересует». «Послушай, а не настало ли пора рассказать все властям?» «Ты только представь, что сразу начнется. Нас так засекретят, что мы до конца жизни не сможем на улицу выйти. Есть шанс еще многое узнать об антиауритах. А если ситуация начнет выходить из-под контроля, вот тогда мы и расколемся, как арбузы. Расскажем все, и даже больше того. Ты обещал рассказать мне, как очутился в нашем городе?» «О, это забавная история», — рассмеялся Скворцов. Нилин разлил коньяк и приготовился слушать. «С вашим городом творится что-то непонятное. Я сам еще в этом разобрался не до конца. Дело было так. Я тебе уже говорил, что объездил несколько российских городов, чтобы убедиться в своих догадках о том, что антиауриты поселились не только в Питере, но и повсеместно. Я только что вернулся в свой город из Воронежа. Иду по перрону, и вдруг вижу, что на платформе стоят около 300 антиауритов. Такого экстремального скопления этих особей я еще не встречал. идя по улице, даже в городе, видишь одного-двух антиауритов на тысячи, а то и на десятки тысяч прохожих. Собрания, о которых я уже рассказывал, не в счет. Тут особые ситуации. Объявляется посадка рейса в твой город, и целая толпа этих друзей готовится к путешествию. Куда они собрались? Что у них за цель? Недолго думая, бегу к кассе. Лишний билет, к счастью, нашелся. Сели в поезд. Едем. Ни один из антиауритов в разговор не вступал. Если к ним кто-то из людей обращался, то они или отвечали односложно «да», «нет», или притворялись спящими. На следующий день мы добираемся до цели. На железнодорожном вокзале моих попутчиков ждали несколько больших автобусов и 7-8 легковых автомобилей. Они начали загружаться, занимают свои места, молча и торжественно. Я не знаю, что делать. Была бы своя машина, все было бы проще. Такси брать я не решился. Гляжу, один мужик, не ставя свою «Ладу Калину» на сигнализацию, сломя голову, бежит на вокзал. Без зазрения совести я сажусь в это авто и еду за антиауритами. Может быть, от моего расследования зависит судьба человечества. Так что совесть меня не сильно мучила, тем более, что брал машину на время. Мы проезжаем через центр города и направляемся к большому лесному массиву. Там еще была какая-то деревенька со смешным названием. Не то Лисянка, не то Листвянка. Листвянка. Там на днях проходили чтения Лермонтова. Он как раз был там проездом. Вот-вот. Под лермонтовские чтения антиауриты и замаскировали свое очередное собрание. Когда мы приехали на место, их уже собралось несколько тысяч. Число людей не превышало 10%. Все остальные – нелюди. Действительно, пару часов там читали стихи. Потом люди разъехались, а антиауриты и я задержались. Дело было к вечеру, смеркалось быстро. Смотрю, а эти чтецы, побросав транспорт, движутся в самую глубину леса. Я за ними. Прошли около 2 километров и остановились возле высокой сопки. Мы, местные, называем ее «Пик Гагарина». Она 100 метров в вышину. Встали у подножья и чего-то ждут. Я примостился с краю и смотрю, что будет дальше. Глазам не верю. Подножие сопки начинает будто плавиться. Потом там все закружилось, и образовался слабо светящийся туннель. И оттуда начали вылетать необычные лодки, одну из которых я видел в терминале, под Питером. Этот корабль показывается из туннеля, затем пролетает несколько десятков метров и исчезает. Всего из жерла сопки их вышло несколько сотен штук. После этого все антиауриты выстроились в длинную очередь и начали медленно входить в этот туннель. Когда последний из них зашел, оттуда стали выходить другие особи. Другими словами, сколько их зашло, столько и вышло. «Наверное, подошла другая смена», — подумалось мне. Туннель затухает и постепенно закрывается. Через несколько минут стояла прежняя гора, как ни в чем не бывало. Вновь прибывшие антиауриты выходят из леса и рассаживаются в автобусах и автомобилях. Тут я и сплоховал. Уже усевшись в свою машину, произнес громко вслух: «Кому рассказать, не поверят!» И вдруг слышу истошный крик: «Это человек! Ловите его!» Я сразу понял, что речь идет о моей персоне. Десятки антиауритов побежали к моей машине. Пытаюсь скорее завести мотор, а он, гад, как назло, совсем не слушается. Уже десятки рук тянутся ко мне, пытаются схватить, костюм порвали в клочья. И тут авто наконец-то тронулось. Двигатель все-таки завелся. По бездорожью пытаюсь скрыться от погони. За мною вязались 2 черных джипа. Сначала летел по какому-то косогору. Хорошо, хоть в речку не свалился. Потом выскочил на трассу. Джипы не отстают. Думаю, надо скорее в центр города. Там они меня вряд ли тронут. Несусь по вашему ночному городу. Все время оглядываюсь. Вот уже центр. вижу какой-то парк. Машина заглохла. Бегу, кричу. А потом уже ничего не помню. В себя пришел в твоей психбольнице. Ты совершил в одиночку очень рискованный план. Вообще-то я всю жизнь считал себя трусом, а тут как с цепи сорвался. Они посмотрели друг на друга и расхохотались. Утром Нилин проснулся часов в 8. Знаменитая отпускная расслабленность совсем не чувствовалась. Когда на тебя наваливается целая куча таких разнородных событий, тут уже не до умиротворенности. Впервые за последние несколько лет он потянулся за гантелями и, на удивление, легко выполнил хорошую 30-минутную зарядку. В ванной он подставил разгоряченное тело сначала под горячий, а затем под холодный душ. Тело налилось бодростью, настроение улучшилось. Когда Андрей завершал приготовление завтрака, на кухню, потягиваясь и сладко зевая, вошел Скворцов. «Прошу вас, профессор, завтрак подан!» Ни слова не говоря, они лихо управились с овсяной кашей, сосисками и кофе. «Сегодня у нас важный день», — сказал Денис. «Я увижу антиауритов?» «Обязательно! Ты успешно практикуешь гипноз и наверняка знаешь, что в трансе обучение происходит быстрее. Я тебя загипнотизирую несколько раз, а после этого навык видения ауры надежно закрепится». Нилин уселся в удобное кресло, а профессор стал рассказывать разные занимательные истории. Уже через 10 минут Андрей оказался в глубоком гипнозе. Скворцов без труда вернул его в раннее детство и затем попросил открыть глаза и посмотреть на него. Андрей с трудом поднял веки, и то, что он увидел, сильно его удивило. Было ощущение, что Денис находится в белом, светящемся коконе. Нилин уже не раз видел ауру человека, но это были простые фотографические снимки. Живое, непосредственное, трехмерное восприятие оказалось в действительности куда более ярким и насыщенным. Через несколько минут первый сеанс подошел к концу. «Отдохни немного. Через некоторое время я опять погружу тебя в гипноз, и эту процедуру мы будем повторять до тех пор, пока ты не научишься видеть ауру без транса». Через 2 часа кропотливой работы Нилин уже научился видеть светящегося профессора. «А теперь, мой друг, прошу пожаловать на улицу, чтобы познакомиться с антиауритами». «Ты не пойдешь со мной?» «Нет, сходи, пожалуйста, один. Возможно, что они меня ищут. По улице иди спокойно, а когда встретишь антиаурита, сильно на него не таращься, и как ни в чем не бывало, проходи мимо». «Окей». Нилин выглянул на лестничную площадку и вдруг увидел светящийся красно-белый шар, который быстро катился к его ногам. От неожиданности он отпрянул, а затем тихо рассмеялся. Это был до боли знакомый соседский кот Васька. «Хорошо, хоть ты, дружище, не являешься антиауритом!» Похлопав животное по выгнутой от удовольствия спине, он вышел на улицу.